Стотысячная конная лава вторглась в западные пределы. Половецкая орда разделилась на четыре малые орды по 25 тысяч человек. Первая орда стала громить валашские княжества и пошла дальше на запад в Мачву, Боснию, Хорватию. Вторая орда ударила по Венгрии. Третья орда вторглась в Польшу. Четвертая орда дошла до Чехии и Австрии. Но это еще было не все. С каждой ордой шли пятитысячные легионы. Их знаком был голубь, типа знак того, что Святой Дух с ними. Только первый легион сохранил прежний символ, черного ворона. А еще охочие до драки и грабежа люди. В основном ушкуйники, княжеские дружины и просто банды. Их количество колебалось от 30 до 50 тысяч. Легионы штурмовали города посредством своей машинерии. Собственно, даже не столько штурмовали, сколько закидывали зажигательными снарядами, просто вынуждая горожан открыть ворота, иначе им всем грозило полное сожжение в собственных домах. Вот так просто и без затей. После того, как сгорело начисто несколько городов, остальные стали сговорчивее и открывали ворота. Европейская армия оказалась перед сложным выбором: или идти дальше на восток, как и было запланировано, или же заняться бесчинствующими половецкими ордами. Великого магистра Германа фон Зальца завалили мольбами о помощи, и он не смог ни откликнуться и ни попытаться защитить верные святому престолу страны. Ведь если бы он прошел мимо, то это могло плохо сказаться на авторитете Тевтонского ордена, а ведь он во многом живет за счет даров этих самых восточно-западных королевств, чьи короли даруют ордену земли и просто дают деньги. Пришло время расплачиваться. Но это оказалось не так-то просто. Поди поймай диких половцев. Ведь они, твари такие, не желали вступать в честную битву. Вместо этого они рассыпались на отряды по нескольку тысяч и разбегались от армии противника в разные стороны, чтобы через какое-то время собраться вновь совершенно в другом месте и ударить по какому-нибудь беззащитному городу. Сил папистам катастрофически не хватало, чтобы как-то сдержать дикие орды. Пришлось оставить их в покое и, пока они бесчинствуют, попытаться разделаться с не столь мобильными русичами, методично грабившие и сжигавшие города под их прикрытием. Но и тут все было непросто. Точнее, на это требовалось много времени. Ведь для гарантированной победы над русичами их выдавливания требовался серьезный перевес сил, значит, их нужно стянуть с других фронтов. И пока паписты, к примеру, будут освобождать Австрию и Чехию, Польша и Венгрия, а также Валахия, Мачва и Хорватия будет продолжать пылать. Ничего другого делать не оставалось, и великий магистр Тевтонского ордена принялся за такую вот нудную планомерную чистку восточноевропейских стран от русичей. Поскольку Польшу по какой-то причине терзали не особо сильно, то освобождение началось именно с Австрии и Чехии, потом армия папистов пошла в Хорватию, Боснию, Мачву. Валахию к тому времени уже всю разграбили, и половцы с русичами ушли на север в Венгрию, куда, кстати, отступили выдавленные русские и половецкие отряды из Чехии с Австрии и Хорвата. Пошла чистка Венгрии, и оттуда уже Польшу, куда, отступая, нагрянула вся эта половецко-русская орда и развернулась во всю ширь. Тут-то Польша, которая до этого момента не особо страдала, взвыла. Грабились и сжигались десятки городов, и королевская армия ничего не могла с этим поделать. Но к началу января, измотанная длительными маршами, европейская армия под предводительством Германа фон Зальца наконец смогла почти полностью очистить это королевство. Русичи, как видно, решили дать бой на чужой территории и не пустить врага в свои земли, встав на правом берегу реки Санны Вислы. Осталось только немного подождать, чтобы реки и речушки покрылись крепким льдом и можно было без опаски по ним переправляться, а еще лучше использовать их как дороги. К примеру, та же река Сан могла послужить отличным путем для вторжения в Галицко-Волынское княжество, кое собственно и было выбрано в качестве первой цели для атаки. Дойти до истока, потом перейти на лед Днепра и дойти до столицы этого княжества, город Галич, а оттуда уже до Киева рукой подать. Надо только разгромить армию русичей и диких кочевников, что встали на самом удобном для перехода месте. Похоже, они собрались дать нам генеральное сражение, сказал Герман фон Зальц, щурясь из-за ярко блестевшего на солнце выпавшего ночью снега, разглядывая полки русичей, стоящие на другом берегу Саны вместе с другими командирами. «Похоже на то», — неуверенно кивнул магистр Ливонского ордена. «Вас что-то смущает, брат?» «Да, и что же, не похоже это на них. Сколько бегали от нас, ни разу не дав сколько-нибудь серьезного сражения, а теперь стоят и ждут, как бы ни ловушку какую приготовили слуги сатаны. Это ваши догадки или есть что-то конкретное?» «Увы, это лишь моя интуиция», — развел руками магистр Ливонского ордена. «Лично я не вижу в их действиях ничего странного, даже наоборот, все логично и понятно», — сказал командующий европейской армией, оглядев ставших проявлять сомнения и неуверенность командиров различных отрядов. «Раньше они не бились с нами, потому как занимались грабежом, и драка на чужой территории просто не входила в их планы. Сейчас же совсем другая ситуация. Мы готовимся вторгнуться в их царство, и они полны решимости не дать нам этого сделать. Потому и приготовились к битве. Атакуем». 3. Русская армия стояла в Восточной Польше и готовилась к битве. И она действительно должна была состояться. Спрашивается, зачем было тянуть столько времени? Что мешало сразу сразиться, еще осенью? Не грабеж же. Ну, отчасти все же грабеж. А вообще Олег тянул время, дожидаясь настоящей зимы, по одной простой причине: схватка до упора не входила в его планы, по той простой причине, что даже в случае победы потери оказались бы просто кошмарными, что категорически неприемлемо. Зима же позволяла подготовить ловушку. И он ее подготовил, чему очень поспособствовал ночной снегопад, укрывший все следы, да и сама стена снега не позволила ничего разглядеть возможным наблюдателям. «Только бы клюнули», — молился Куманов, скрестив пальцы и с тревогой вглядываясь вдаль. «Не могут не клюнуть, как бы ни опасались наших финтов». И пописты клюнули. Вперед пошла пехота, чтобы раскидать ежи и освободить дорогу для кавалерии, чтобы та мощным таранным ударом опрокинула схизматиков. И те, укрываясь от туч стрел, что метали половцы, выполнили свою задачу, отойдя на середину реки. Прозвучал сигнал, и рассредоточенная на большой площади рыцарская кавалерия стала собираться в лаву и пошла в атаку. Удар был силен, но легионы выдержали, хоть и отступили назад. Не сумев пробить строй, кавалерии не осталось ничего другого, как отойти на лед вправо и влево, вновь уступая дорогу пехоте. Началась сеча. К пехоте стало подходить дополнительное подкрепление. И вот все пространство от одного берега до другого было заполнено людьми, и они давили легионы русичей, оттесняя их от берега все дальше и дальше. «Сигнал!» — приказал Куманов, и в небо взлетела сигнальная стрела. По этому сигналу специальные люди произвели поджог бигфордовых шнуров, что были хорошо укрыты. Быстрые огоньки побежали в сторону реки. Сильные взрывы вздыбили лед в двух десятках мест. Не факт, что этого хватило бы для разрушения ледового панциря, но лед был дополнительно ослаблен глубокими канавками, в кои щедро засыпали соли, чтобы она продолжила свое разрушительное действие. Вот по этим канавкам и пошли линии разлома. Ну и конечно же сказалась огромная людская масса, что находилась на ледовой поверхности реки. Да, Олег решил повторить подвиг Александра Невского, раз уж он уже не сможет его совершить. Правда, дополнив его пороховыми зарядами. Получилось на загляденье. Люди десятками и сотнями стали проваливаться в воду, а лед трещал, расширяя области разрушения, и ледяная вода продолжала принимать в свои объятия все новых жертв, коих уже пошел на тысячи. Немногим удалось спастись, да и как минимум половина из спасшихся скоро серьезно заболеет, часть схватит пневмонию легких и тоже откинет копыта. Лишь конница, что участвовала в первой атаке, а это примерно 1000 всадников, не особо пострадала, но на них навалились половцы в десятикратном количестве, так что шансов у них не было. Тут еще прямой наводкой стали бить янычары из мегалуков, валя их лошадей. Европейские солдаты, что в количестве 10 000, успели выйти на правый берег Саны, резко оказались в меньшинстве. происходящая за их спиной масштабная и ужасная трагедия, а также понимание, что помощи не будет, их деморализовало, что позволило русичам их без особых проблем удалось задавить. Многие сдавались, не меньше десятка тысяч погибло на реке, а то и больше, все 15. Армия в 60 тысяч мгновенно потеряла треть своего состава. Это не могло не сказаться самым фатальным образом. Началось повальное дезертирство, люди шли за добычей, а не умирать. По и без того разоренной Польше стали бродить многочисленные банды разбойников, и большую часть сил пришлось привлечь для их отлова и уничтожения. То есть, по сути, пришлось бить своих. Поход был сорван. 4. Все прекрасно понимали, что паписты просто так не отступятся и вскоре стоит ждать нового нашествия на Русь. Конечно, люди на Западе изрядно подустали от крестовых походов, да еще внутриевропейских. Ведь одно дело биться за гроб Господень в святой земле и совсем другое идти воевать против кого-то не пойми за что. Но тем не менее с течением времени армию они все же смогут собрать. Найдутся новые фанатики, найдутся отчаявшиеся, найдутся жаждущие повысить свое благосостояние за счет других, ну и конечно не переведутся младшие отпрыски знати, коим ничего не светит, как завоевать себе лен в чужой земле. Понимая все это, Олег поспешил на Урал в Магнитоград. Только здесь можно было выковать оружие победы. Увы, но порадовать его сильно не смогли. Рассчитывать на тысячи и даже сотни ружей в ближайшем будущем не приходилось. Даже дульнозарядных. Слишком долгое и муторное это дело создать ствол, что методом ковки, что сверлением. Какое-то количество кузнецы, конечно, сделают, но это количество никак не повлияет на общий исход сражения. Лучше уж тогда арбалетами армию оснастить. И скорострельность у такого более привычного оружия выше и драгоценного пороха не нужно. Тем не менее несколько великолепных образцов ружей и револьверов, заряжаемых с казны, ему все же сделали методом сверления ствола, запоров кучу заготовок как стволов, так и самих сверл. «Как раз хватит вооружить мою банду хищников», — невесело хмыкнул Куманов. Что касается патронов, то гильзы к ним сделали также методом литья и сверления. Надежное инициирующее вещество для капсулей он создать так и не смог, знал, что там должна использоваться ртуть, а что дам дальше и как, не имел ни малейшего понятия, потому пошел по более сложному и примитивному пути, сделав терочный запал. Сложно, дорого и очень муторно при переоснащении использованной гильзы, но все же для оснащения своей команды хищников такое оружие было приемлемо. Но сколько-нибудь массовое огнестрельное оружие все же требовалось до зарезу. От крупнокалиберных пушек как полевых орудий Олег отказался сразу. Слишком муторно, малая маневренность и, прямо скажем, не сильно неэффективно, особенно учитывая пороховую прожорливость. Опять же, перезарядка требовала много времени, а сделать на данном этапе казнозарядную пушку малореально. Куманов остановил свой выбор на жуткой смеси пищали или кулеврины и аркебузы. Этакая 20-килограммовая дура, кою он назвал Змей Горыныч. Огнем ведь плюется. Вот ее он решил сделать казнозарядной. Выглядел Змей Горыныч следующим образом. Чугунный ствол длинный 1,5 метра с сильным расширением у казны, потому как туда вставлялся снаряженный порохом и зарядом гильза-затвор из бронзы. Гильза-затвор вставлялась в казенную часть ЗГ и проворачивалась, жестко фиксируясь лапками в пазах, в специальном устройстве-лафете, к которому крепился ствол. О какой-то взаимозаменяемости элементов речи не шло. К каждому стволу изготавливались свои гильзозатворы в количестве 20 штук и потом тщательно притирались. Поэтому, собственно, гильзозатворы и делались из бронзы, от того, что металл относительно мягкий и достаточно легко можно было провести тщательную подгонку, сведя прорыв газов до минимума. Ограниченное количество гильзозатворов объяснялось тем, что, во-первых, большее количество делает расчет, в которых входило 3 человека, маломеневренным, во-вторых, больше количество раз за один присест из Змея Горыныча все равно не выстрелить, ствол быстро перегревается и значит делать больше просто бессмысленно, а в-третьих, Расчету ничего не мешает, пока охлаждается и чистится от нагара ствол, переснарядить гильзы, затворы и использовать по новой. Калибр УЗГ получился 3 см, для литого ствола меньше просто не получалось. Стрелять предполагалось картечью по дюжине штук в заряде, собственно, для ядрышек достойных целей просто не существовало. Если только не залепить залпом по воротам какой-нибудь крепости, так что предполагался и такой боезапас в ограниченном количестве. Точнее, не круглые ядрышки, а цилиндрические остроконечные снарядики. Вот таких ЗГ удалось сделать очень значительное количество, целую 1000. Пока новым оружием решили оснастить только первый Вороний легион, и началось интенсивное обучение бойцов, дополнительно набранных стрелков. Пороха, ушедшего на пустые стрельбы, было жалко до слез. Олегу оставалось только радоваться, что подобное развитие событий он предвидел и, как только удалось заполучить специалиста, селитряных ям было заложено с избытком. 5. Великий хан, прибыл посол из Европы, преклонив колено, доложил один из доверенных нукеров, разрешил несколько, пусть войдет, удивленный хан Батый. Вот откуда он не ждал послов, так это из Европы, кою он в скором времени собирался покорить, сразу как только падет Русь, а перед этим разгонит половцев и раздавит Синтахстан. Правда, из половецких степей и Руси шли тревожные вести. Русь объединилась в единое царство, а это означало, что ему теперь будут противостоять не растопыренные пальцы, которые легко можно переломать по одному, а кулак, от которого и самому можно схлопотать. То же самое происходит у половцев. Хан Редидя подмял под себя большую часть степняков и наводит там жесткие порядки, вводя законы, очень напоминающие монгольскую ИСУ. Хан Батый скрипнул зубами. Враги крепнут день ото дня, а он вынужден ждать. Слишком большие потери он понес сначала на севере, а потом усмиряя взбунтовавшиеся племена. Но ничего, еще несколько лет и подрастут молодые волчата, которых можно будет кинуть в бой, думал внук Чингисхана. Тем временем в юрту вошел посол из Европы и поклонился на свой манер. «Приветствую великого хана. Кто ты?» — отмахнулся от пустых речей хан Батый. «Когда их слушаешь изо дня в день, они начинают дико раздражать. Меня зовут Антония Бетанта, я являюсь послом Святого Престола Римской Католической Церкви и прибыл по личному поручению его главы римского папы Григория IX. Очень интересно, и что же заставило Святой Престол послать посла ко мне? Наличие общего врага». Хан Батый понятливо кивнул. Догадаться было нетрудно. Разведка монголов работала на 5 с плюсом, и повелитель Улуса Джучи прекрасно знал о постигшем европейскую армию разгроме, что им устроили русы с половцами. «Что вы предлагаете?» «Союз. Мы предлагаем вам ударить по союзу русичей и половцев одновременно. Вы бьете по половцам, а мы по русичам. Двойного удара они точно не выдержат. Мы получаем земли русичей, а вы степи половцев, а также Воронье княжество и земли бывшего булгарского ханства». И снова хан Батый понятливо кивнул головой. Догадаться о цели прибытия посла было несложно. Вопрос в том, соглашаться или нет. С одной стороны, предложение выгодное, мы действительно гарантированно сминаем половцев и русичей, подумал хан Батый. А с другой, мне потом ничего не мешает покорить ослабленную Русь. Уж европейцы постараются раздавить русичей, а потом вторгнуться в Европу. Прогулка половцев по европейским странам показала, что если навалиться всерьез, то покорить их не составит проблем. Я согласен. 6. И вновь к границам Руси подошло войско крестоносцев. Теперь это был официальный крестовый поход. Римский папа Григорий IX издал специальную буллу, и вновь русское войско вышло навстречу и вторглось в восточную Польшу, чтобы встретить врага на чужой территории. Это было особенно важно, надо было показать русским людям, что объединение так усилило Русь, что враг даже не может зайти на землю русскую. Пришли тревожные степи из Средней Азии. Батый также собирал войско, но, как докладывали агенты, цель этого сбора было подавление вспыхнувшего восстания крестьян и ремесленников в Бухарском оазисе во главе с Махмудом Тараби. Восставшие низложили Садра, а Тараби провозгласили султаном и халифом. Восставшие разбили малое монгольское войско, что было послано ханом Батыем для наведения порядка, и теперь он собирал гораздо более значительные силы, чтобы лично утопить восставших в их же крови. Встреча русского войска и крестоносцев состоялась на берегу уже памятной всем реки Сан. Вот только крестоносцы переправлялись малыми группами во многих местах, опасаясь повторения прошлого развития событий. Но на этот раз Олег и не собирался так неэффективно использовать взрывчатку. Чтобы не попасть в окружение армии русичей, пришлось отступить и встретить врага в чистом поле у города Люблин. «Сейчас мы вас отлюбим», — ухмыльнулся Олег, глядя на то, как пошли вперед крестоносцы. Завязка началась классическая. Пошли обстрелы с обеих сторон стрелами и арбалетными болтами. И вот крестоносцы уже подобрались вплотную, еще минута и произойдет сшибка, но это Куманову было совсем не интересно, и он дал команду. «Пали!» Грянул оглушительный залп. Змеи Горыныча, исторгнув пламя и дым, выплюнули чугунные шарики, что буквально смели первые ряды наступавших. Щиты, конечно же, не сдержали картечь, как и броня, у кого она вообще была. Белые туники с крестами обогрелись кровью. «Пали!» Залп за залпом сметал крестоносцев. Они развернулись и побежали уже на третьем залпе. Но кто же их вот просто так отпустит? Каждый змей Горыныч сделал 20 выстрелов, собрав богатую жатву. Поле было усеяно трупами и ранеными. И буквально к вечеру дня люблинского избиения примчался гонец на взмыленном коне. «Беда, князь!» Упал он перед сыном всея Руси Всеволодом Юрьевичем, кто собственно официально командовал армией, самому царю, теперь вроде как не по чину. «Что случилось, Батый? Ах ты ж падаль!» — ругнулся Олег. «Что половцы? Была битва, но они татар только ненадолго задержали». Куманов только взвыл. «Хан Батый вторгнется в пределы русского царства раньше, чем первый легион вернется. Не успеть им. Воронье княжество Батый точно успеет стоптать, и из мести и ненависти не оставит никого живого. Этого допустить было нельзя». Но вот как это не допустить, Олег не понимал. Куманов вскочил на коня. «Добей их, княже, не щади никого. Как не стали бы щадить они никого из нас? Чую я, сговор это меж папистами и монголами». «Сделаю», — кивнул Всеволод. «А ты что же? Есть у меня одна мыслишка, другого способа все равно нет». И ничего больше не объясняя, Олег со своей свитой помчался назад, загоняя конец. 1500 километров Олег преодолел за 20 дней. Скачка была невероятно выматывающей, но он ее выдержал, так как в Сынтахстане была его жена и дети. И вот когда он доскакал до своего княжества, город вот уже как месяц находился в осаде, но все еще держался. В двух местах стена была разбита, монголы все же притащили свои баллисты, но защитники вовремя успели поставить внутренние стены, образовывая своеобразные карманы напротив ожидаемого места прорыва, благо что архитектура домов это позволяла. В город Куманов проник по тайному подземному ходу, когда уже стемнело. «Олег!» — бросилась ему на шею Чери. «Я знала, что ты придешь». «Конечно приду. Снова полетишь?» «Нет, не стоит повторяться. Батый помнит мой прошлый полет и наверняка хорошо подготовился для его отражения». «Тогда как?» «Использую голливудский метод», — усмехнулся он. «Это что? Никогда о таком не слышала. Сейчас увидишь. Парни, за мной!» — махнул Олег своим зомби. «Открыть ворота». Перечить ему не посмели, и из вороньего гнезда вышло 12 человек, банда хищников. Глаза их горели, подсвеченные светодиодами. У того, что шел первым, глаза горели желтым, у второго – зеленым, у остальных 10 – красным. «Вперед!» – чуть дрогнувшим голосом приказал Олег. Он был не очень-то уверен в правильности своего решения, но другого и впрямь не было. Но Куманов за эти годы хорошо изучил психологию хроноаборигенов и впервые сделал осознанную ставку на нее. 12 хищников шли на толпу татаро-монголов. Сюрреалистическое зрелище. 12 против десятков тысяч. И их вид пугал до жути. Огромные воины с горящими глазами. Все уже давно забыли про негров, коих шаман Вуду, найденного еще ханом Джучи, должен был натравить на Кумана Ворона и его ручного демона, даже сам Батый. Все видели перед собой демонов, что вызвал знаменитый Куман Ворон. В толпе раздались панические крики. Какой-то командир пытался послать на приближающихся демонов своих воинов, но не тут-то было. Готовые сразиться с людьми, они пасовали перед потусторонними сущностями, шайтанов, и никакие жестокие законы не могли их добровольно броситься в атаку на этот оживший кошмар. На это и рассчитывал Олег. Но вот появились шаманы. Они спешно проводили какие-то обряды с воинами, давали им что-то пожевать, выпить каких-то настоек, и глубоко подышать густого сладкого дыма, обвешивали амулетами и заговаривали. И вот эти обдолбанные на скорую руку воины с дикими криками толпой оросились в атаку на шайтанов. Олег нажал на курок, и барабанное ружье выплюнуло сноп огня и вместе с ним тяжелую свинцовую пулю с крестом, ага, знаменитая дум-дум, что буквально разорвала голову впереди бегущего воина словно арбуз, заплескав позади бегущих кровью и мозгами. В следующую секунду загрохотали выстрелы зомби, и обдолбанная толпа стала быстро редеть, ибо ни одна пуля не пролетала мимо, находя свою жертву. Обдолбанные воины, не обращая на потери, продолжили атаку, и тут уже завязалась рукопашная. А в рукопашке зомби были дока. Каждому подбиралось индивидуальное оружие, к которому у него было призвание. Глефа, копье, топоры, ятаганы, булавы. Пока зомби рубились в бешеном боевом танце, Олег под охраной своего зомби бездушного, чьи глаза горели зеленым, палил из пистолетов. И вот от посланной группы обдолбанных шаманами воинов не осталось ни одного живого. А банда хищников даже не получила ранений, хотя вмятины и царапины появились. Все перезарядились, и хищники, шайтаны снова пошли вперед. Кто-то попробовал поразить шайтанов из лука, но стрелы лишь отскакивали от высококлассной брони. Все, чего добились лучники, это то, что несколько зомби упало, но потом они вновь встали, и это оказало еще более удручающий эффект на татаро-монголов, дескать, этих демонов стрелы не берут и их вообще убить невозможно. В ответ раздались выстрелы, полетало несколько гранат, заорали раненые и монголы, доведенные до крайности, с криками ужаса стали разбегаться во все стороны. Нет ничего сильнее стадного инстинкта, а люди не так уж и далеко ушли от животных в этом плане. Паника разрасталась, и бегущие только ее усиливали во всю глотку, вопя о демонах и кумане-вороне. Ну, а черный шаман из Вороньего гнезда давно стал легендой всей степи, ужасом, чьим именем пугали непослушных детей и посылали проклятия, дескать, чтоб твою душу куман-ворон демонам на съедение отдал и тому подобное. И вот, стоило только воинам лишь издали увидеть 12 фигур, что медленно шли вперед в сторону ставки хана Батыя, как они начинали дико вопить и бежали к своему коню, чтобы вскочить на него, даже не оседлав, и броситься прочь. Всколыхнувшееся от мгновенно распространенного слуха о идущих демонах войско пришло в движение и, поддавшись стадному инстинкту, стало разбегаться кто куда. На демонов насела еще одна группа обдолбанных воинов, уже настоящих монголов из сотни личной охраны хана Батыя, но и они все пролегли под огнем и будучи посеченными. Вдруг перед Олегом возникла что-то визжащая, страшно смердевшая старуха, вонь от которой перебивала даже сильный запах от дыма сгоревшего пороха. Потом он вспомнил, что это вроде как ведьма, кою к себе приблизил Батый. Выстрел в упор, и сухую злобную бабку сносит с пути. Интересно, как переврут произошедшие потомки. Глухо засмеялся Куманов. Уж точно о демонах не будет ни слова. Скорее представит все как явление ангелов. Олег засмеялся уже в голос. Хороши же ангелы. Увидев, что случилось с его сильнейшей ведьмой хан Батый, встретившись глазами с желтоглазым демоном, не глядя перешагнувшего через тело ведьмы, и услышав его смех, мгновенно посидел, и заорав от ужаса бросился прочь, вслед за своими воинами. Олег хотел пристрелить хана, но раздался только тихий щелчок, все патроны были израсходованы, остальные также перезаряжались. Тьфу ты! Но ничего. рано или поздно, я до тебя доберусь. Эпилог первый. Седой, но еще крепкий старик лет 70 с посохом из железного дерева присел перед каменной бабой, стоявшей в центре небольшой полянки, окруженной искривленными, словно от боли деревьями. Да, это был постаревший Олег Куманов. В прошлом, знаменитый черный шаман Куман-Ворон, живой мертвец, могущественный маг, призыватель демонов, оборотень-ворон, вурдалак-вампир, а ныне епископ Сент-Ахстонский. В последнее время он стал частенько наведываться на это место, где однажды появился в этом времени, а то и мире. Зачем? Да он и сам не знал. Надежду вернуться он давно потерял, да и не особо уже хотел. Чего ему там делать, да еще такому старику? Лучше уж здесь. Наверное, ностальгия. Здесь он любил вспоминать о том, что собственно с ним произошло и что он натворил. Строил какие-то планы. А натворил он много чего. Крестовый поход на Русь был утоплен в крови крестоносцев. Фразу «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет» приписали Олегу и выполнили ее в буквальном смысле. Европу, фигурально выражаясь, поставили раком. Легионы, вооруженные огнестрелом, прошлись по европейским странам, в буквальном смысле выжигая скверну. Замки знати рушились, а саму знать, что не клялась в верности русскому царю и не отрекалась от прежней веры в пользу обновленного патриархом Агнием православия, а также не успела сбежать в святую землю, вырезали под корень, чтобы больше некому было совершать подобные крестовые походы на кого бы то ни было, как выжигались гнездовья тех, кто эти людоедские походы благословлял. Ватикан так и вовсе был стерт с лица земли с половиной Рима. Зачистка Европы шла 10 лет, пока там не осталось даже самого захудалого, не признавшего новую власть барона, а потом, набрав легионы из европейцев, погнали их на восток, где они стали чистить землю от татаро-монголов, имевших не менее людоедскую идеологию. Чистка Средней Азии все еще шла, очень уж много китайцев на свете, а монголы их все гнали и гнали на убой под Змеи Горынычи. Хуже то, что китайцы прекрасно знают о порохе и пытаются создать свои драконы, но пока у них мало что получалось. И порох хреновый, и драконы дульнозарядные еще более хренового качества исполнения. Но это лишь дело времени, оружие они быстро совершенствуют, так что с ними следовало заканчивать как можно быстрее. А еще лучше объединиться с китайцами и окончательно смять монголов. Мимоходом прибрали осколки Византийской империи, также хорошо почистив от знати и духовенства. А то византийцы те еще интриганы. Иногда наступали моменты, когда он все же отчаянно хотел попасть в будущее, чтобы просто узнать, как же все-таки отразилось его вмешательство на историю мира. Тем более, что его уже мало что здесь держало. Недавно, тихо во сне умерла Чери. Не то что дети, даже внуки уже давно стали взрослыми и самодостаточными. Он давно отошел от дел, чтобы не напрягать своим авторитетом юного императора всея Руси Юрия II и своего сына Царгаса, ставшего его первым советником. По крайней мере, так думали они, что он отошел от дел. Олег хмыкнул. А кто воспитывает сына того же Юрия II? Он. Ха-ха. И в то же время Куманов боялся будущего. А если из-за его вмешательства все стало только хуже? Это его временами сводило с ума. Вдруг в хмурых небесах сверкнула молния. Эпилог второй. Олег Куманов смотрел на землю из иллюминатора транспортного корабля, стартующего к астероиду Гидальго. В первый момент, когда Олег очнулся и обнаружил себя в больничной палате, он даже испугался и в то же время испытал странное облегчение от того, что все произошедшее с ним лишь затянувшийся сон. Но нет, не сон. Олега приняли за сектанта-отшельника, и он не стал спорить с этим, так как с такой легендой было легко легализоваться, ведь документов никаких, в местную жизнь он был не вписан. А жизнь эта, как он боялся, хуже не стала. В общем, жизнь получилась такой, какой ее представляли во времена середины 20 века в СССР. Ну почти, ага, практически коммунизм, с императором во главе. Без него, а точнее его идей, тут, конечно, не обошлось. В свое время на старости лет он много чего писал об общественном развитии, плюсах и минусах различных систем, ловушках, какие могут подстерегать общество тупого потребления. В общем, он много чего написал, и его труды не пропали даром. Нашлись умные люди, его, кстати, прямые потомки, продолжавшие находиться у трона зримо и незримо, и они сумели не вляпаться в предсказанный тупик под названием общество потребления, а пошли по пути развития и не стали тратить ресурсы для производства сотен моделей сотовых телефонов и прочего однодневного ширпотреба. Особый интерес к его трудам подогрело именно его загадочное исчезновение. Ну не в одиночку же он к каменной бабе наведывался. Была и охрана. А как Олег ржал, когда смотрел фильмы и читал книги о себе. Он был прав, при его изображении были собраны и гипертрофированы все штампы, какие только можно было собрать. Но этого следовало ожидать. Особенно его веселило, когда его ипостаси воспринимали в одном произведении как разных людей. Шаман, маг, демонолог, оборотень, вампир и так далее, что либо сотрудничали друг с другом, либо вовсе враждовали. Его, кстати, все же канонизировали через 300 лет, за тот выход из Синтахстана против Орды. Появился святой Олег, покровитель ремесленников и новаторов. Не было никаких не то, что демонов, даже ангелов. Ага, он типа в одиночку разогнал толпу татаро-монголов, молитвой. Монголов, кстати, после его исчезновения окончательно зачистили, и постепенно империя Русь стала расширяться, в какой-то момент заняв все свободные земли. Те князья, коим не светил престол, стали считаться чуть ли не неполноценными и действительно недостойными трона, если они не организовывали собственное княжество. В общем, культивировалась идея, что свой титул, доставшийся от предков, нужно поддерживать собственными достижениями. Без перекосов, конечно, не обходилось, но как бы там ни было, за эти столетия были заняты все свободные от сколько-нибудь цивилизованных стран земли, то есть вся Сибирь, обе Америки, Южная Африка и Австралия. Аборигенов хоть и давили жестко, все же индейцы и некоторые африканские племена довольно воинственные, но по крайней мере сейчас они не влачили жалкое существование в резервациях, как было в свое время в самой свободной и демократической стране. Некоторые даже смогли создать свои государства, сейчас находящиеся практически под вассалитетом империи. Были в истории империи, пока она не вошла в полную силу, масштабные, стоящие многие сотни тысяч жизней войны с арабами, китайцами и даже индусами. Были черные страницы в истории империи внутриполитического плана. Так, к примеру, первый Вороний легион запятнал себя в попытке дворцового переворота и стал штрафным легионом, куда в мирное время ссылались провинившиеся легионеры из других легионов, а в военное время его чаще называли легионом смерти. Он сам нес тотальную смерть врагам и сам не раз умирал до последнего человека, так что его символ ворон стал особенно в тему. В легион смерти в моменты большой опасности, как в войне с Китаем или арабским халифатом, сбрасывали все преступное отрепье, легион раздувался до 100 тысяч человек и его бросали практически в безнадежную мясорубку, а тем, кто выживал, как правило тяжелораненым, даровали прощение и селили в новых отвоеванных у врага землях. Хотя империя старалась особо не связываться с Китаем или халифатом, но вот они, когда империя немного ослабевала или заплывала жирком, регулярно пробовали ее на прочность и также регулярно огребали. Китай и халифат империя могла бы задавить в расцвет своих сил еще в 19 веке, но кто-то умный решил, что империи нужен элемент, что станет постоянно держать ее в таком вот своеобразном тонусе. Что касается технического развития, то оно сильно ускорилось. Уже в начале 15 века взлетел первый воздушный шар. В 16-м появились первые паровые двигатели, а значит, поплыли пароходы и покатились паровозы. Полетели дирижабли, связывая единой транспортной сетью империю, над которой никогда не заходит солнце. 17 век, век двигателя внутреннего сгорания. Полетели самолеты. А уже в 18-м взлетели ракеты и стали собираться орбитальные станции. В 19 веке уже осваивали Луну. В 20 веке, Когда удалось разработать дешевые носители с элементами антигравитации, княжеская экспансия получила второе дыхание. Раз уж на Земле больше нет свободных мест для создания своих княжеств, то надо основывать их на других планетах. А в 21-м стали летать регулярные рейсы к Марсу и прочим планетам. Собственно, Олег очень удивился, когда узнал, кто появился в день своего исчезновения. Аномалия с временной петлей. Медицина, всемерно поощряемая церковью, шагнула далеко вперед, так что здоровье ему серьезно подправили, так что он чувствовал себя не то чтобы молодым, но лет на 40, не больше. Он даже завел отношения с одной моложавой, выглядевшей лет на 40 сестричкой, которая за ним ухаживала в больнице. Ну а так как его предки, что по отцовской, что по материнской линии и так были долгожителями, один из дедов дотянул до 105 лет, то и ему с такой наследственностью до медицинском обслуживании предстояло прожить еще немало. А поскольку подправленное здоровье позволяло, то он решил осуществить детскую мечту и побывать в космосе. Точнее, после соответствующего обучения на обычного строителя-монтажника завербовался строить на этом самом астероиде первый межзвездный корабль-разведчик, и он очень надеялся увидеть его старт вживую. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.